1383 году умер Дмитрий Константинович Нижегородский. Тохтамыш отдал ярлык на Нижний по старине брату его Борису. Но племянники, сыновья Дмитрия, вооружились по-новому против дяди и с помощью зятя своего, Дмитрия Московского, принудили его к уступке Нижнего. Летописец говорит, будто Борис пророчил племянникам, что они будут плакать от врагов своих. Пророчество это исполнилось, как увидим впоследствии. С именем Дмитрия Донского в нашей истории неразлучно имя двоюродного брата его, Владимира Андреевича, который называется также Донским и Храбрым. Мы видели, что великие князья Тверской и Рязанский в договорах с великим князем Московским приравниваются к Владимиру Андреевичу. И потому для нас очень любопытно знать отношение последнего к старшему двоюродному брату. К счастью, до нас дошли три договорные грамоты, заключенные между ними. Первая написана в 1362 году. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 27. Братья обязываются жить так, как жили отцы их с старшим своим братом, великим князем Симеоном. Симеонову договорную грамоту с братьями мы знаем, но в ней нет таких любопытных мест, какие находим в грамоте Дмитрия и Владимира. Например, «Тебе, брату моему младшему, князю Владимиру, держать под мною княженье мое великое честно и грозно. Тебе, брату моему младшему, служить мне без ослушания по уговору, по сгадце, как будет мне надобно и тебе, а мне тебя кормить по твоей службе». Владимир обязывается не искать под Дмитрием удела Симеонова. Этим вводится новый обычай, по которому выморочный удел поступает прямо к великому князю, без раздела с родичами. Большая статья посвящена боярам. Несмотря на допущение перехода бояр от великого князя к удельному и наоборот, старший брат уже делает попытку распространить свое влияние на бояр младшего. К этому он приступает следующим образом. «Если случится мне отпускать своих воевод из великого княжения, то ты должен послать своих воевод с моими вместе, без ослушания. А кто ослушается, того я буду казнить, а ты вместе со мною. Если захочешь кого-нибудь из бояр оставить при себе, то ты должен мне об этом доложить, и мы решим вместе, кому остаться и кому ехать». В 1371 году был заключен второй договор, там же номер 29, по которому Владимир обязался не искать московской отчины Дмитриевой и великого княжения Владимирского не только под Дмитрием, но и под сыновьями его. Обязался в случае смерти Дмитриевой считать старшего сына его, а своего племянника старшим братом и служить ему.